клоун и Рейган с хохотом нырнули в людской водоворот. Аня попыталась промокнуть платком промокшую форменную рубашку. Пиво протекло за пояс брюк, промочив и их. Любой, кто увидел бы ее в подобном виде, не усомнился бы в том, что помощник шерифа Бруссар — алкоголичка со стажем. «Сержант!» — говорит Бруссар. Она вышла на связь по рации. «Я возвращаюсь в участок. Отбой!» Анни обогнула толпу с тыла, пытаясь пробраться к своему джипу, припаркованному в переулке. «Анни!» Услышав голос Эй-Джея, она прибавила шаг. После злополучного выстрела он трижды оставлял ей сообщения на автоответчике и дважды звонил на работу. Но Анни ему так и не перезвонила. Ей не хотелось ничего объяснять, лгать, изворачиваться и давать ему возможность попробовать снова скрепить разорванные отношения. Эй-Джей вышел прямо на нее из квадрата желтого света, падавшего из витрины, с корзинкой жареных устриц в одной руке и бутылкой пива в другой. Он был в своем обычном костюме, хотя позволил себе распустить галстук. «Мне казалось, что ты больше не патрулируешь улицы!» Анни пожала плечами. «Я иду туда, куда мне приказывают. В данный момент я направляюсь в участок. Меня только что искупали в пиве. Я провожу тебя до машины». Эй-Джей приноровился к ее шагу, и Анни взглянула на него, пытаясь угадать, в каком он настроении. Лицо казалось мрачным, между бровями залегла глубокая складка. Грохот ансамбля и шум толпы стихли, как только они свернули за угол и пошли прочь от ярких праздничных огней. «Почему ты задержался на работе?» — спросила Анни. «Ведь сегодня пятница и праздник». «Я вроде как потерял мою постоянную подружку». Анни мысленно отругала себя. Не стоило даже заговаривать на эту тему. «Особая группа теперь старается изо всех сил, собирая материал на Роуче». «Да», — ответила Анни. «Лучше поздно, чем никогда. Если бы они работали нормально, возможно, они смогли бы его поймать после случая с Дженнифер Нолан. Именно это меня больше всего бесит в Стоуксе. Он умудряется все прошляпить и при этом благоухает, как роза. Мне было бы наплевать на то, что Чес собой представляет, если бы он хорошо делал свою работу». Эй-Джей поморщился. «Некоторые работают, другие живут работой». «Я не живу только работой», — парировала Анни. Ей не понравилось то, что Эй-Джей почти дословно процитировал Фуркейда, хотя об их отношениях он попросту ничего не мог знать. «Но я не считаю ворон, когда нахожусь на службе». Они помолчали. «Может быть, ты мне все-таки расскажешь, что, собственно, произошло? Кто-то стрелял в тебя, Анни?» «Меня пытались запугать только и всего». Анни по-прежнему избегала его взгляда. «Только и всего? Тебя же могли убить! Я не слишком популярна в роли свидетеля обвинения». «Ты считаешь, что стрелял Фуркейт?» — спросил Эй-Джей. «Каков ублюдок? Я потребую пересмотра дела о залоге». «Это был не Фуркейт. Откуда ты об этом знаешь?» «Просто это был не он». Анни стояла на своем. «Брось, Эй-Джей. Ты ничего об этом не знаешь». «Потому что ты мне ничего не рассказываешь. Кто-то пытается тебя пристрелить, а я узнаю об этом от дяди Сэма. Ты даже не удосужилась перезвонить мне, когда я пытался узнать, как у тебя дела». «Послушай». Анни уже с трудом сдерживалась. «Мы не могли бы отложить этот разговор до другого раза. Я отлучилась с дежурства только на минутку. Хукер сожрет меня с потрохами, если я не уложусь в личное время». «Я не собирался с тобой спорить», — угрюмо заметил Эй-Джей. Он взял Анни за руку и удержал, когда женщина попыталась вырваться. «Всего одну минуту, Анни, прошу тебя. Я на дежурстве». «У тебя личное время, ты сама сказала. А это и есть личное дело». Аня набрала было в легкие воздуха, собираясь запротестовать. Но Эй-Джей приложил ей палец к губам. Его лицо казалось удивительно серьезным в рассеянном свете уличного фонаря. «Я должен тебе это сказать, Анни. Я люблю тебя и не хочу, чтобы кто-то причинил тебе боль. Я не хочу, чтобы ты рисковала собой. Я хочу заботиться о тебе, защищать тебя. Я не знаю, кто этот другой парень». «Эй, Джей, прошу тебя, не надо». «Я не знаю, что такого есть у него, чего не было бы у меня. Но я люблю тебя, Анни, и не хочу тебя терять».